Часть 4. Предсказания. Глава 7. Сила и слава. Христос Пантократор, Спас Вседержитель. Быть может, даже за рамками православной иконографии не найдется более серьезного вызова для художника, чем изобразить Христа в двух лицах – и Бога, и человека, сурового, но справедливого судью. Книга в его левой руке – это, по всей видимости, Евангелие от Иоанна. «Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Учитывая серьезность этого заявления и ответственность, которую оно влечет, неудивительно, что Вседержитель так строг. Художник решил, что отразить в человеческом лице присутствие Божественного Духа недостаточно. Лик Христа должен быть выложен мозаикой под куполом красивейшего собора, высоко над алтарем. Сколь же огромным было мастерство художника, верно передавшего перспективу, игру света и тени на лице, сложившего из кусочков камня осмысленную картину, в которой каждый фрагмент мозаики абсолютно необходим. Некоторые изображения Создателя нас совершенно не впечатляют, порой даже смешат. Но в своих лучших воплощениях, например, в соборе Чефалу на Сицилии, даже тот, чья вера слаба, узнает руку Господа в бессмертном памятнике гению неизвестного мастера. Строительство собора Чефалу началось в 1131 году, спустя 40 лет после нормандского завоевания Сицилии. 30-летняя кампания, которая началась в 1061 году, незадолго до покорения Англии. Собор был построен в знак благодарности за спасение Рожера II во время кораблекрушения. Удивительные сицилийские церкви и дворцы этого периода сочетают в себе типичную нормандскую архитектуру, византийские мозаики и арабские купола. Пантократор собора Чефалу – творение византийского мастера. Кое-кто считает, что он превосходит даже Пантократора из бывшего Софийского собора в бывшем Константинополе. В любом случае, это стоит увидеть. Нет, я не собирался уходить от основной темы. Просто меня поражает, насколько мозаики привлекательны для ума. И вот совпадение. То, насколько важное место идея мозаики занимает в биологии. Может ли существовать подсознательная связь между модульным строением белков и клеток и нашим эстетическим чувством? Наши глаза состоят из миллионов фоторецепторных клеток, палочек и колбочек. Каждый рецептор включается или выключается под действием луча света, и вместе они составляют картину. В мозге эта картина воссоздается в виде нейронной мозаики, передающей все свойства исходной картины — яркость, цвет, контраст, границы, движение. Мозаики волнуют нас отчасти потому, что они дробят реальность так же, как это делает мозг. Клетки могут осуществлять это за счет того, что они модульные единицы, каждая на своем месте в мозаике, живые фрагменты с собственной задачей. А 40 миллиардов кусочков составляют удивительную трехмерную мозаику — человека. Мозаики распространены и на более глубоком уровне — биохимии. Митохондрии — огромные дыхательные комплексы, которые переносят электроны от пищи на кислород, одновременно перекачивая протоны через митохондриальную мембрану. Это также мозаики, сложенные из многочисленных субъединиц. Самый крупный — комплекс 1 — образован 45 белками. И каждый белок составлен из сотен аминокислотных остатков, соединенных в длинную цепь. Эти комплексы нередко группируются в более крупные ансамбли — суперкомплексы, которые формируют своего рода конвейер, переносящий электроны к кислороду. Тысячи суперкомплексов. Каждый, неповторимая мозаика, украшают величественный собор — митохондрию. Качество таких мозаик жизненно важно. При виде комичного вседержителя можно и не засмеяться. А вот малейшая ошибка в расположении кусочков, составляющих дыхательные белки, может обернуться для клетки катастрофой библейского масштаба. Если хотя бы одна аминокислота, единственный камешек во всей мозаике, окажется не на месте, последствия могут быть ужасными. Может возникнуть митохондриальное заболевание, которое влечет за собой фатальную дегенерацию мышц и мозга и раннюю смерть. Степень тяжести последствий и возможный возраст проявления таких генетических изменений непредсказуемы. Это зависит лишь от того, какой фрагмент подвергается воздействию и как часто. Однако все они отражают важность митохондрий для нашего существования. Итак, митохондрии — это мозаики, а их качество — вопрос жизни и смерти. Но это не все. Подобно Вседержителю, Дыхательные белки имеют двойственную природу – митохондриальную и ядерную. Большая доля белков во внутренней мембране митохондрии кодируется собственными генами митохондрий. Остальные белки закодированы в ядерных генах. В начале 70-х годов стало ясно, что митохондриальный геном слишком мал для того, чтобы закодировать большую часть митохондриальных белков. Поэтому давняя идея, будто митохондрии и поныне остаются независимыми от клеток хозяев, не имеет никакого смысла. Их способность делиться, когда им заблагорассудится, эта мнимая их автономность, вызывающая суеверный трепет, — мираж. Работа митохондрий точно зависит от двух геномов. Митохондрии могут функционировать и расти лишь в том случае, если они снабжены полным набором белков и митохондриального, и ядерного происхождения. Я хочу, чтобы вы по-настоящему прониклись тем, насколько все это странно. Клеточное дыхание, без которого мы умрем в считанные минуты, осуществляют мозаичные дыхательные цепи из белков, которые кодируются двумя разными геномами. Чтобы достичь кислорода, электроны должны пройти по дыхательной цепи, перескакивая от одного окислительно-восстановительного центра к другому. Как правило, окислительно-восстановительные центры, приняв электрон, сразу же отдают его. Электрон прыгает по ним, будто с кочки на кочку на болоте. Окислительно-восстановительные центры спрятаны глубоко внутри дыхательных белков. Их точное расположение определяется нуклеотидными последовательностями ядерных и митохондриальных генов. Как уже было сказано, электроны перемещаются путем квантового туннелирования. Они возникают и исчезают в каждом окислительно-восстановительном центре с вероятностью, которая зависит от нескольких факторов. От силы притяжения кислорода, точнее, от восстановительного потенциала следующего по ходу окислительно-восстановительного центра, от расстояния между соседними центрами и от того, занят ли электроном следующий центр. Точное расстояние между окислительно-восстановительными центрами очень-очень важно. Квантовое туннелирование происходит лишь на очень коротких дистанциях, менее 14 ангстрем. Напоминаю, ангстрем — это мера длины, примерно равная диаметру атома. Если расстояние между окислительно-восстановительными центрами окажется несколько большим, с тем же успехом оно может быть и бесконечно большим. Результат один. Вероятность скачка электрона с одного на другой будет стремиться к нулю. В пределах допустимых значений скорость перемещения электрона будет зависеть от дистанции между центрами, а она зависит от того, как между собой взаимодействуют два генома. При увеличении дистанции между центрами на 1 ангстрем скорость переноса электрона падает примерно в 10 раз. Повторю, скорость переноса электрона снижается в 10 раз с каждым дополнительным ангстремом между окислительно-восстановительными центрами. Это примерно те масштабы, на которых осуществляются электростатические взаимодействия между соседними атомами. Например, водородные связи между отрицательно и положительно заряженными аминокислотами в белках. Если из-за мутации произойдет замена какой-нибудь аминокислоты в белке, водородные связи могут разрушиться или же возникнуть в другом месте. Целые сети водородных связей могут немного сместиться, в том числе те, которые обеспечивают правильное положение окислительно-восстановительных центров. Смещение может составить около ангстрема. Последствия таких сдвигов могут сильно повлиять на квантовое туннелирование. Один ангстрем может либо на порядок замедлить перенос электрона, либо ускорить его во столько же раз. Это одна из причин, почему митохондриальные мутации могут быть фатальными. Опасное положение усугубляется еще и тем, что митохондриальные и ядерные геномы со временем все больше расходятся. Из предыдущей главы мы знаем, что возникновение полового размножения и двух полов могло быть связано с приобретением митохондрий. Половое размножение нужно, чтобы поддерживать в рабочем состоянии отдельные гены в составе больших геномов, тогда как два пола помогают сохранять качество митохондрий. Непредвиденным последствием явилось то, что эволюция этих двух геномов пошла совершенно разными путями. Ядерные гены рекомбинируют в каждом поколении при половом процессе, а митохондриальные гены передаются от матери к дочери через яйцеклетку, рекомбинируя очень редко, если такое вообще бывает. Хуже того, митохондриальные гены эволюционируют в 10-50 раз быстрее ядерных. Если сравнивать скорость изменения последовательностей по мере смены поколений, по крайней мере у животных, значит, белки, кодируемые митохондриальными генами, изменяются быстрее и в другом направлении, нежели белки ядерного происхождения. При этом они должны сохранять способность взаимодействовать друг с другом с точностью до ангстрема, чтобы транспорт электронов по цепи был эффективным. трудно представить более абсурдный способ организации процесса, ключевого для жизни всех существ. Дыхание. Данный пример как нельзя лучше демонстрирует недальновидность эволюции. Это безрассудное решение, скорее всего, было неизбежным. Вспомните, с чего все начиналось. Бактерия, живущая внутри другой бактерии. Без эндосимбиоза, как мы выяснили, сложная жизнь невозможна, потому что только самовоспроизводящиеся клетки способны утрачивать лишние гены, оставляя лишь нужные для локального контроля дыхания. Звучит достаточно убедительно. Однако потерю генов ограничивает только естественный отбор. А отбор действует и на клетку хозяина, и на митохондрии. Что приводит к утрате генов? Отчасти это связано со скоростью репликации. Бактерии с самыми маленькими геномами осуществляют репликацию быстрее всех, благодаря чему со временем начинают преобладать. Однако скорость репликации не может объяснить перемещение генов в ядро, лишь утрату генов митохондрией. Мы выяснили, почему митохондриальные гены перешли в ядро. Некоторые митохондрии погибали, извергая свою ДНК в клетку хозяина, а затем эта ДНК проникала в ядро. Этому было сложно помешать. Некоторые из фрагментов ДНК, обосновавшихся в ядре, приобрели сигнальную последовательность, адресный код, который направляет белки обратно в митохондрии. Может показаться, что такое должно происходить очень редко. Однако известны почти 1500 белков, адресующихся в митохондрии. По всей видимости, это не так уж трудно обеспечить. Некоторое время копии одного и того же гена должны были присутствовать одновременно в ядре и в выживших митохондриях. В итоге одна из двух копий утрачивалась. За исключением 13 белок кодирующих генов, оставшихся в митохондриальном геноме, меньше 1% исходного генома, всегда сохранялась ядерная копия, а митохондриальная терялась. Не слишком похоже на случайность. Почему же ядерная копия была предпочтительнее? На то есть множество веских причин. Но теоретические изыскания пока ничего не подтверждают точно. Одна из причин — увеличение приспособленности самцов. Поскольку митохондрии передаются по женской линии, невозможно отобрать варианты митохондриальных генов, которые повышали бы мужскую приспособленность. Митохондриальные гены, которые случайно оказались полезны для самцов, никогда не передаются следующему поколению. Перемещение таких митохондриальных генов в ядро, откуда они могут передаваться потомкам обоих полов, могло обеспечить повышение приспособленности самцов наравне с самками. К тому же ядерные гены рекомбинируют при половом процессе в каждом поколении. Благодаря этому приспособленность может повышаться. Важно и то, что митохондриальные гены физически занимают пространство, в котором лучше разместить машинерию для дыхания или других важных процессов. Наконец, при дыхании образуются активные свободные радикалы, способные вызвать мутации в близлежащей митохондриальной ДНК. Позднее мы вернемся к вопросу влияния свободных радикалов на физиологию клетки. Как видите, есть множество причин переместить гены из митохондрии в ядро. Удивительно, что вообще хоть какие-нибудь гены остались митохондриальными. Почему так случилось? Сила, которая удерживает гены в митохондриях, это необходимость локальной регуляции процессов дыхания. Вспомните, электрический потенциал на тонкой внутренней митохондриальной мембране равен 150-200 милливольтам и порождает напряженность электрического поля в 30 миллионов вольт на метр, как у удара молнии. Гены нужны, чтобы контролировать этот колоссальный потенциал в соответствии с изменениями потока электронов, доступности кислорода, количества АДФ и АТФ, числом дыхательных белков и так далее. Если ген, необходимый для контроля дыхания, переместится в ядро, а его белковый продукт не успеет вовремя добраться до митохондрии, чтобы предотвратить катастрофу, на этом эксперимент природы закончится. Животные и растения, не переместившие этот ген в ядро, выживут. Те, которые переместили ген, который перемещать не следовало, умрут, унеся в могилу неправильно расположенные гены. Отбор слеп и безжалостен. Гены постоянно переносятся из митохондрии в ядро. Если новое расположение генов окажется удачным, гены останутся на новом месте. Если же нет, то, скорее всего, придется расстаться с жизнью. В итоге почти все митохондриальные гены были либо утрачены, либо переместились в ядро, а в митохондриях осталась лишь горстка наиболее важных генов. Слепой отбор. Вот благодаря чему были построены наши мозаичные дыхательные цепи. И это действительно работает. Сомневаюсь, что инженер спроектировал бы все так. но, боюсь, это единственный вариант устройства сложной клетки, который мог получиться в результате естественного отбора, учитывая необходимость эндосимбиоза прокариот. Это нелепое решение было неизбежным. В этой главе мы рассмотрим последствия мозаичности митохондрий. Насколько сильно эта необходимость сказалась на свойствах сложных клеток? Я докажу, что отбором на двойственность митохондрий могут объясняться самые загадочные общие признаки эукариот. Этот отбор повлиял на наше здоровье, приспособленность, плодовитость, продолжительность жизни и на историю нашего вида.